Книга огня. Эта книга, «Книга огня», посвящена стратегии школы «Не то идти». В ней я буду описывать поединок как огонь. Прежде всего скажу, что люди представляют себе преимущество стратегии слишком узко. Используя кончики пальцев, они знают преимущество лишь нескольких сантиметров ладони. Они позволяют поединку проходить на близком расстоянии, словно в руках у них складной веер, а не меч. Они сосредотачивают внимание на несущественных деталях, учатся перемещать руки и ноги и тренируются с бамбуковыми мечами. В моей стратегии умение побеждать приобретается в ходе многих поединков. При этом воин учится судить о силе атак, привыкает использовать настоящее оружие и открывает для себя смысл жизни и смерти, следуя пути меча. Облачившись в боевые доспехи, вы не сможете воспользоваться многими специализированными техническими приемами. Моя стратегия гарантирует вам победу в поединке не на жизнь, а на смерть против 5 и даже 10 человек. Правильным является принцип: один человек может победить 10, поэтому 1000 может одолеть 10 000. Вы должны обратить на это внимание. Вы не можете собирать 1000 или 10 000 человек для тренировки каждый день. Но вы можете стать мастером стратегии, тренируясь с мечом в одиночку. Так вы научитесь разгадывать стратегию противника, определять его силы и возможности и приблизитесь к пониманию, как с помощью стратегии побеждать 10-тысячные армии. Каждый, кто желает овладеть сутью моей стратегии, должен внимательно изучать все приемы и настойчиво тренироваться утром и вечером. Только так можно совершенствовать свое мастерство, освободиться от эго, развить необычные способности и постичь тайную силу. Таков практический результат стратегии.